Хорошая погода закончилась за 3 дня до Нового года, и они остановились в Китридже. До Болдера оставалось так недалеко, что теперь любая задержка вызывала горькое разочарование. Даже Коджак нервничал и не находил себе места. «Скоро пойдем дальше?» — с надеждой спросил Том. «Не знаю», — ответил Стю. «Хочется верить, что скоро. Нам бы еще 2 дня хорошей погоды. Я уверен, больше и не нужно. Черт!» Он вздохнул, потом пожал плечами. «Что ж, может, только посыплет и перестанет». Но буран выдался самым сильным за всю зиму. Снег валил 5 дней, и местами высота сугробов достигала 12, а то и 14 футов. Когда 2 января они сумели выбраться на поверхность и увидели солнце, плоское и маленькое, как тусклая медная монета, все ориентиры исчезли. Большую часть крошечного делового района города не просто засыпало, а похоронило под толстым слоем снега. Ветер придавал сугробам, поднимающимся над белизной, причудливые формы. Они будто попали на другую планету. Они двинулись дальше, но с гораздо меньшей скоростью. Поиск дороги из относительного пустяка превратился в серьезную проблему. Кроме того, снегоход часто застревал, и им приходилось его откапывать. А на второй день 1991 года до их ушей начал доноситься рокот лавин. 4 января они подошли к тому месту, где федеральное шоссе 6 отходило от автострады, беря курс на Голден, и пусть они этого не знали, ни снов, ни предчувствий, в этот день у Фрэнни Голдсмит начались схватки. «Отлично!» — вырвалось у Стю, когда они остановились у поворота. «Больше дорогу искать не нужно. Ее прорубили в скалах. Нам чертовски повезло, что мы не проскочили мимо». Зато появилась новая проблема — тоннели. Чтобы добраться до входа, им приходилось или отбрасывать свежий снег, или вгрызаться в ранее сошедшие и слежавшиеся. В самом тоннеле снегоход ревел и шлепал по асфальту. Хуже того, тоннели пугали. Ларри и мусорный бак могли бы много чего рассказать об этом. Там было темно, как в шахте, если не считать конуса света, вырывающегося из фары снегохода, потому что с обеих торцов тоннеля завалило снегом. Возникало ощущение, что ты находишься в темном холодильнике. Медленное продвижение по тоннелю заканчивалось тем, что приходилось прилагать титанические усилия и инженерную смекалку, чтобы выбраться из него. И Стю все время боялся, что в конце концов они попадут в тоннель, миновать который не смогут, как бы ни старались, передвигая застывшие автомобили и освобождая дорогу снегоходу. Если бы такое произошло, им пришлось бы разворачиваться и возвращаться на автостраду. То есть они потеряли бы не меньше недели. О том, чтобы оставить снегоход, не могло быть и речи. Сделав это, они обрекли бы себя на растянутое во времени самоубийство. А Болдер находился уже совсем близко. 7 января, примерно через 2 часа после того, как они прорыли себе путь из очередного тоннеля, Том поднялся и указал вперед. «Что это, Стю?» Стю устал и пребывал в скверном настроении. Снов он больше не видел, но так уж вышло, это пугало его еще сильнее. «Не вставай на ходу, Том! Сколько раз я должен тебе это говорить? Ты свалишься, уйдешь головой в снег и...» «Да, но что это? Похоже на мост. Мы должны пересечь реку, Стю!» Стю посмотрел, увидел, снизил обороты двигателя, потом заглушил его. «Что это?» — озабоченно повторил Том. «Эстакада», — пробормотал Стю. «Я просто не верю». «Эстакада, эстакада!» Стю повернулся и сгреб Тома за плечи. «Это эстакада Голдена, Том!» «Впереди 119-е, шоссе 119, дорога на Болдер! Мы всего в 20 милях от города, может и ближе!» Том наконец-то понял и раскрыл рот. Он выглядел так комично, что Стю рассмеялся и хлопнул Тома по спине. Даже ноющая боль в ноге теперь совершенно его не беспокоила. «Мы почти дома, Стю! Да, да, да!» Тут они схватили друг друга за руки и принялись неуклюже танцевать, поднимая фонтаны белой пыли, падая и поднимаясь, засыпанные снегом. Коджа какое-то время изумленно смотрел на них, а потом начал прыгать рядом, радостно лая и виляя хвостом. На ночлег они остановились в Голдене и уже рано утром двинулись по шоссе 119 к Болдеру. Предыдущую ночь спали плохо. Никогда еще Стью не испытывал такого нетерпения, смешанного с нарастающей тревогой за Френи и ребенка. Где-то в час пополудни двигатель снегохода начал чихать и кашлять. Стью заглушил его и взял канистру с бензином, закрепленную на борту маленькой кабины Коджака. «Господи!» — вырвалось у него, когда он ощутил ее легкость. «Что случилось, Стью?» «Это все я виноват! Я знал, что эта трехнутая канистра пуста и забыл наполнить ее. От волнения, наверное. Ну не глупость ли?» «У нас нет бензина?» — Стью отбросил пустую канистру. «Это точно. Как я мог так сглупить?» «Наверное, все время думал о Френи. И что нам теперь делать, Стью?» «Пойдем пешком или постараемся пойти. Ты возьми свой спальник. Консервы разделим, положим в спальники. Палатки оставим здесь. Извини, то моя вина». «Все нормально, Стью. А палатки? Пожалуй, лучше оставить их здесь, старина». В тот день они до Болдера не добрались. Остановились с наступлением сумерек, уставшие до нельзя. Снег казался таким легким и пушистым, но брели они по нему со скоростью черепахи, буквально ползли. Костер разводить не стали. Дров под рукой не нашлось, а идти за ними не было сил. Их окружали высокие снежные дюны. И даже когда совсем стемнело, они не увидели зарева на северном горизонте, хотя Стью то и дело озабоченно туда поглядывал. Ужин они съели холодным. Том залез в спальник и тут же заснул, даже не пожелав Стью спокойной ночи. Стью тоже устал, и у него ужасно болела нога. «Хорошо, хоть что она меня еще держит», — подумал он. И пообещал себе, что к завтрашнему вечеру они обязательно доберутся до Болдера и следующую ночь проведут уже в настоящих постелях. Тревожная мысль пришла к нему, когда он заползал в спальник. Вдруг они придут в Болдер и найдут его опустевшим, таким же, как Гранд-Джанкшн и Эйвон и Китридж. Пустые дома, пустые магазины, крыши, провалившиеся под тяжестью снега, улицы в сугробах. Ни единого звука, кроме капели при оттепелях. Он где-то прочитал, что в разгар зимы температура воздуха в Болдере иной раз поднималась до 70 градусов. Но все ушли, как уходят люди из сна, когда ты просыпаешься. Потому что во всем мире остались только Стью Редман и Том Каллан. Безумная, конечно, мысль, однако Стью никак не мог отделаться от нее. Вылез из спального мешка и вновь посмотрел на север, в надежде на слабое свечение на горизонте, которое можно видеть недалеко от города, где живут люди. Конечно же, он должен что-то видеть. Стью попытался вспомнить предположение Глена относительно того, сколько людей будет жить в Болдере к тому времени, когда снег перекроет дороги. Но память упорно буксовала. 8000, не больше. 8000 не так уж и густо. Они много света не нажгут, даже при восстановленной подаче электричества. Может, лучше поспать и не тревожиться понапрасну. Завтра все прояснится. Он забрался в спальник, поворочился несколько минут, а потом усталость взяла свое. Он спал. Ему снилось, что он в Болдере, в летнем Болдере, где лужайки все желтые, высохшие от жары без полива. И тишину нарушает только скрип петель открытой двери, которую раскачивает легкий ветерок. Все ушли. Даже Том ушел. «Френи!» — позвал он, но ответил ему только ветер и скрип двери, раскачивающийся взад-вперед. К двум пополудни следующего дня они преодолели еще несколько миль. Тропу пробивали по очереди. Стью уже начал склоняться к мысли, что им придется провести в пути еще один день. Тормозил их он. Сломанная нога отказывалась служить ему, боль нарастала с каждым шагом. «Скоро мне придется ползти», — думал Стью. Дорогу преимущественно прокладывал Том. Когда они остановились, чтобы перекусить холодными консервами, о костре речь не шла. Стив вдруг подумал, что так и не увидел Фрэнни с большим животом. Может, еще есть шанс? Но он в этом сомневался. Крепла убежденность в том, что все произошло без него, к лучшему или к худшему. Теперь же, через час после ленча, он с головой ушел в свои мысли и чуть не наткнулся на Тома, который вдруг остановился. «В чем дело?» — спросил он, потирая больную ногу. «Дорога!» — ответил Том, и Стив торопливо обошел его, чтобы посмотреть. Заговорил он только после долгой изумленной паузы. «Я бы просто свалился вниз». Они стояли на снежном обрыве высотой почти 9 футов. Смёрзшаяся корка круто уходила к расчищенному асфальту. Справа от дороги стоял щит-указатель с надписью «Административная граница Болдера». Стью захохотал. Уселся в снег и смеялся, не обращая внимания на недоумевающий взгляд Тома. Наконец объяснил. «Они расчищают дороги, понимаешь? Мы сумели вернуться, Том! Мы сумели вернуться! Коджак, иди сюда!» Он бросил на снег последние собачьи сухари, и Коджак ел их, пока Стью курил, а Том смотрел на дорогу, которая разрезала нетронутую снежную целину, как мираж лунатика. «Мы снова в Болдере», — пробормотал Том. «Мы действительно в Болдере, родные мои!» Стью хлопнул его по плечу и отбросил окурок. «Пошли, Томми, пора нам, наконец, попасть домой!» Около 4 вновь пошел снег. К 6 вечера стемнело, и черный асфальт под ногами стал призрачно-белым. Стью сильно хромал и пошатывался. Один раз Том спросил, не хочет ли тот отдохнуть, но он лишь покачал головой. К 8 снег заметно усилился. Раз или два они теряли направление и утыкались в сугробы по обочинам дороги, прежде чем понимали, куда надо идти. Покрытый снегом асфальт стал скользким. Том падал 2 раза, а потом, где-то в 8:45, Стью упал на больную ногу. Ему пришлось сцепить зубы, чтобы подавить стон. Том поспешил на помощь. «Я в порядке!» Стью удалось подняться. 20 минут спустя из темноты донесся нервный молодой голос, заставивший их замереть. «Кто идет?» Коджак начал рычать. Его шерсть встала дыбом. Том ахнул. И тут Стью едва различил в вое ветра звук, который вселил в него ужас — передергивание затвора винтовки. «Часовые. Они поставили часовых. Это ж надо пройти весь путь, чтобы получить пулю от часового рядом с торговым центром «Столовая гора». Обхохочешься. Эту шутку оценил бы даже Рэндалл Флэг». «Стью Редман!» — крикнул он в темноту. «Здесь Стью Редман!» Он сглотнул и услышал, как что-то щелкнуло в горле. «Кто говорит?» «Глупец, наверное, ты не знаешь этого человека». Но голос, доносящийся из-за снежной пелены, казался знакомым. «Стью? Стью Редман?» «Со мной Том Каллен! Ради бога, не подстрелите нас!» «Это уловка?» Голос, похоже, спорил сам с собой. «Никакой уловки! Том, скажи что-нибудь!» «Всем привет!» Тут же откликнулся Том. Последовала пауза, ветер выл и визжал. Потом часовой, да, Стью точно знал этот голос, сказал. «В старой квартире Стью на стене висела картина. Какая?» Стью принялся лихорадочно рыться в памяти. Звук передергиваемого затвора определенно мешал сосредоточиться. Он подумал, «Господи, я стою под валящим снегом и пытаюсь вспомнить, какая картина висела у меня в квартире». «В старой квартире», — сказал он, — «то есть Френ, должно быть, действительно переехала к Люси». Люси еще смеялась над этой картиной и говорила, что Джон Уэйн подстрелит этих индейцев, как только ты отвернешься. «Фредерика Ремингтона!» — прокричал он во всю мощь легких. «Она называлась «Тропа войны». «Стью!» — воскликнул часовой. Черная тень материализовалась из снега, поскальзываясь на каждом шаге, побежала к ним. «Я просто не могу поверить!» Он оказался перед ними, и Стью увидел, что это Билли Джеллинджер, который прошлым летом доставил им столько хлопот из-за пристрастия к быстрой езде. «Стью, Том, и клянусь Иисусом, Коджак! Где Бэтмен и Ларри? Где Ральф?» Стью медленно покачал головой. «Не знаю, нам надо уйти с холода, Билли. Мы замерзаем». «Конечно, супермаркет совсем рядом. Я позвоню Норму Келлогу, Гарри Данбартону, Дику Эллису. Черт, я разбужу весь город. Это здорово. Я просто не могу поверить». «Билли». Билли вновь повернулся к ним, и Стью, хромая, направился к нему. «Билли, Фрэн собиралась рожать». Билли замер. Потом прошептал. «Черт, я совсем об этом забыл». «Она родила?» «Джордж Ричардсон может сказать тебе, Стью. Или Дэн Латроп. Он наш новый врач. Появился примерно через 4 недели после вашего ухода. Раньше лечил уши, горло и нос, но он...» Стью тряхнул Билли, оборвав его лепетание. «Что-то не так?» — спросил Том. «Что-то не так с Фрэнни?» «Скажи мне, Билли», — взмолился Стью. «Пожалуйста». «С Фрэн все хорошо», — ответил Билли. «Она поправляется». «Ты это слышал?» «Нет, я видел ее. Мы с Тони Донахью заходили к ней и принесли цветы из теплицы. Теплица — это проект Тони. Он там много чего выращивает, не только цветы. Она все еще в больнице, только потому, что ей пришлось делать... как это называется? Римские роды». «Кесарево сечение?» «Да, именно, потому что ребенок лежал неправильно. Но никаких проблем не возникло. Мы виделись с ней через 3 дня после рождения ребенка, 7 января, 2 дня тому назад. Мы принесли ей розы. Решили, что они ее подбодрят». «Ребенок умер?» — мрачно спросил Стью. «Нет», — ответил Билли, а после паузы с неохотой добавил. «Пока нет». Стью внезапно почувствовал, что его уносит в пустоту, услышал смех и волчий вой. Билли же говорил и говорил. «У него грипп, капитан Торч. Это конец для всех, вот что говорят люди. Фрэнни родила 4 января мальчика, 6 фунтов 9 унций. И поначалу все шло хорошо, и, наверное, в зоне напились все. Дик Эллис сказал, что это был День Победы в Европе и День Победы над Японией одновременно. А потом 6-го он заболел. Вот так». Тут у Билли сел голос. «Он заболел. Черт, это не самая радостная новость для человека, вернувшегося домой. Мне очень жаль, Стью». Стью нащупал плечо Билли, притянул его ближе. «Поначалу все говорили, что он поправится. Может, это обычный грипп, или бронхит, или даже круп. Но... врачи, они сказали, что новорожденные почти никогда этим не болеют. Это как природный иммунитет, потому что они такие маленькие. И оба, и Джордж, и Дэн в прошлом году навидались больных супергриппом». «А значит, ошибку они допустить не могли», — закончил за него Стью. «Да», — прошептал Билли, — «ты все понял правильно». «Вот беда», — пробормотал Стью, отпустил плечо Билли и вновь захромал по дороге. «Стью, куда ты идешь?» «В больницу», — ответил Стью. «Повидаться с моей женщиной».